почти все время в римских пределах, и только незадолго до этой остановки мы вошли в страну гуннов. Но только что мы